які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соусь. Сёння запрасіла паўдзельнічаць у перадачы актывістак руху «Маці 328», трох маці, чые дзеці асуджаныя на вялікія тэрміны па наркатычным артыкулам, трох жанчын, якія адчайна дамагаюцца лібералізацыі антынаркатычнага артыкулу 328 крымінальнага кодэксу, а таксама перагляду спраў сваякоў і сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Гэта лідарка руху Ларыса Жыгар з Горадні, Таццяна Канеўская, якая прадстаўляе групу актывістак у Каленкавічах, і Наталля Шарыпа з Віцебску. Ну і спачатку я хацела запытацца вот пра вашых дзяцей, пра вашых родных. А колькі гадоў яны за кратамі, колькі засталося ім яшчэ сядзець? Ці ведаюць яны пра вашу галадоўку і ці падтрымліваюць пра вашу акцыю пратэсту, ці падтрымліваюць гэта? Калі ласка, Ларыса. Да, конечно. Я немножечко расскажу. Мой сын уже находится в местах лишения свободы 5 лет и 7 месяцев. Уже ему подошло, в общем-то, замена режима неотбытой части более мягким наказанием. Ну и хочу сказать, что, конечно, он не думал, что я пойду на голодовку, потому что он был уверен, что я буду в группе поддержки. Это было так изначально, но, честно сказать, я пошла на этот отчаянный шаг, потому что, прежде всего, я не могу оставить своих девчонок, своих активных девчонок, которые находятся в движении матерей, которые всегда вместе, мы когда вместе решаем все важные проблемы и вопросы. Поэтому я и пошла на этот отчаянный шаг, и мой сын узнал об этом только 3 мая, что я действительно иду на голодовку. Когда позвонил и сказал: «Мама, тут, значит, просят оперативные сотрудники рассказать, оперативные сотрудники колонии рассказать, что же происходит у вас». Вот это вот. И тогда он узнал, что я иду на голодовку. Колькі дзён, уже у вас голодовки, как вы себя отчуваете? Честно сказать, уже сегодня 12-й, но я приехала в Гродно, потому что мне нужно поднять Гродненский регион. Они тоже будут поддерживать однозначно голодовку. И вот уже 12-й день, это правда. Я вчера приехала в 11 часов вечера домой. Вот буквально я сразу, так сказать, свалилась с ног, хотя... Потом встала, включила компьютер и посмотрела, сколько мне писем пришло, сколько вообще всего пришло, сколько поддержки пришло. А сегодня уже, как обычно, в 7:40 я была уже на ногах и, в общем-то, жду. Но здоровье как? Конечно, я вам хочу сказать, что нелегко, естественно, нелегко, потому что у всех возраст. Нам не по 17 и не по 20. Мы уже матери за 50. Поэтому оно сказывается, очень сказывается. Калі ласка, а Таццяна Канеўская, расскажите про беду, якая у вашей семьи. Мой сын на данный момент уже почти 2 года находится в местах лишения свободы. Это ИК-15. У нас это беда всей нашей семьи, потому что, ну, вы же понимаете, что такое оторвать кусочек твоей частички и положить в отдельную коробочку. Это тяжело, это очень тяжело. У меня 4 сыновей, Саша старший, ему 33 года на данный момент. Тоже на голодовку это моя была инициатива изначально провести голодовку, потому что те все обещания, которые нам давали наше правительство, наши депутаты, все, кому мы обращались, это длительный процесс, это не передать словами. Все эти типы отписок, как мы все говорим, хотя нам чиновники Качанова сказали, вы неправильно изъясняетесь, это не типы, это правильная бумага, вам все правильно пишут, что действительно все это правильно, все это правда, вам все правильно пишут. Но когда нам обещали, начиная с 17 года, на каждой сессии, что законопроект будет принят, что он будет рассмотрен на этой сессии, и вот эта весенняя сессия, на которой мы узнали в этом году, что она не поступала в парламент, что она не будет рассмотрена, это было последней каплей, и поэтому просто она уже, эта капля просто переполнила чашу негодования и той ненависти, и того, я называю правильно своими вещами, это ненависть, потому что то, что они делают, это ни в коем случае, вы же понимаете, я понимаю, мы христиане, нам ударили по одной щеке, мы должны подставить другую. мы уже подставляли и одну, и вторую, и уже просто нету сил терпеть это все. И на голодовку я пошла отчаянно, не зная, что это такое, к сожалению. Я никогда не голодала и не ожидала такой реакции. На третий день у меня схватили судороги, ноги схватили. Не знала, почему, как бы было немножко страшновато. И поэтому, как бы, да, это шаг отчаянный. Мы шли в бездну, мы вот просто прыгнули в это, но назад никто не будет отступать до последнего. Наталья, вы одиная голодовница с Витебску, вы у понеделок спынили голодовку. Расскажите, коли ласка, вот кто у вас за кратами, чему вы пошли на этот крок? А вогуле грунтуйте, коли ласка, як это все почалося и что теперь? Ну, моему сыну было 20 годов на моему затримання. Осужден он на 14 годов, и амаль уже 2 года пришло. Про голодовку мою я ему писала, что я голодать не буду, не собираюсь. Ну, может, уже ведает от кого-нибудь. Его взяли с муляжом 2 килограмма травы и цукру. И дали за это 14 годов. Я веду мне згодна и буду идти до конца. Вот такая наша история. А вот аналитик Радио Свобода Валер Карбалевич у своим блогу вот написал про ваш рух, про рух Маці 328. Я процитую: для белорусского громадства это редкий выпадок самоорганизации людей, бо звичайно в Беларуси каждый помирает в одиночку. Вот конец цитаты. Вот в вашем руху уже каля 1000 человек, а вот ну по той информации, якую вот вы собрали, каля 16 000 человек отримали великие термины по наркотичных артикулах. Вот як вы бачите в перспективе, ці поширяться буде голодов на іншыя рэгіёны, ці будуць далучацца да вашага руху іншыя бацькі, ці можа гэты рух стаць масавым? А калі ласка, Ларыса. Ну, я считаю, что это так, потому что, вы знаете, до сих пор люди поступают, вот заявки именно в нашу соцсети, в нашу группу, они подаются, и вот уже вчера я приехала тоже домой, открыла и посмотрела, что уже 12 заявок именно родных и близких, которые тоже хотят к нам присоединиться и участвовать, в общем-то, в нашем движении. И я так думаю, что если нам не будет ответа, а именно пока я ответа, думаю, нету, потому что именно сегодня я вот с 9 утра звоню в администрацию президента к Елисевичу Александру Иосифовичу, который, в общем-то, принимал участие в той встрече 2 мая с нашими девочками, голодающими, Калинкович. И вы знаете, что пока в кабинете, ну, мне еще никто не поднял трубку и не сказал никакого утвердительного ответа. И знаю, что сейчас вот Лида, ну, то есть Гродно, Гродненская область, будет подсоединяться на голодовку. Начинаться будет она с 10 числа, то есть буквально после 9 мая. А дальше подхватывает уже Могилев. Там тоже уже встают люди. И думаю, знаете, уже пишут девочки наши в группе, что нужно проводить ее массово и стихийно во всех регионах страны. И во всех, в общем-то, больших и малых городах и весях. Поэтому, но пока мы не получили никакого ответа. Ответа именно с администрации. Поэтому не знаю, если такое молчание, к чему, конечно, оно приведет. Становится страшно, что на, в общем-то, сейчас голодающих матерей, которые ее объявили, никто из властей совершенно не обращает внимания. Может быть, у них и ведется в кулуарах власти какая-то между собой, там какие-то разговоры, но пока нам они не выносят это. Понимаете, это только может быть сочувствие, но не более того. Но не решаются они на какой-то самый отчаянный смелый шаг. Вот это нам больше всего и страшно становится. Татьяна, скажите, коли ласка, а насколько далеко вы готовы пойти, коли улады по-ранейшему не будут вас чуть, по-ранейшему не будут реагировать и будут только обещания, некие паперы? Вы знаете, что прежде чем прийти на эту голодовку, каждая из нас подписывала расписку, в которой было написано о том, что на эту голодовку каждый идет самостоятельно обдумав, приняв свое личное решение, что он идет, каждый подписывал то, что он сам принимает решение, что он идет на эту голодовку. Я могу ответить только за себя. Я не могу ответить за каждого, потому что у каждого у нас разное состояние здоровья. И поэтому я скажу, что я пойду на эту голодовку до конца, пока не получу ответ от Качановой. По поводу того, что вы спрашивали, насколько будет поступать в эту организацию люди или нет, если наше правительство будет поступать таким образом, то это не организация, это сообщество. То это сообщество вырастет до масштабов второго государства. Потому что не может быть, я уже задавала этот вопрос, не может быть столько, людей массового помешательства такого. Понимаете, люди, чьи родственники осуждены действительно, которые распространяли, которые действительно получали от этого выгоду, а их здесь нет. В этом сообществе только люди, которые не распространяли, понимаете, это потребители, либо мелкие распространители, но это пушечное мясо, это не те люди, которые должны были сидеть. И я скажу больше, огромное спасибо нашей Ларисе, вот Жигаре, за то, что она вообще начала это сообщество, и я знаю ее дальнейшие планы, это будет действительно большое, огромное сообщество, которое будет заниматься и благотворительностью. В тюрьмах сидит очень много детей-сирот, которые не нужны никому, ни своим родителям, и тем более они не нужны государству. Ну, то это сапраўды такий випадок самоорганізації людей. А як эта самоорганізація відбувається? Як ви знаходите один одного, Наталя? От як ви контактуєте? Як до вас приходять нові люди? Откуда вони довідуються? Ну, я сама шукала з вересня, коли сын уже отправився в колонію, я стала шукати, куди мені припилитися. І різні попадалися сторонки, ВКонтакте, і ось я знайшла, Жигар Ларису, бачу, що вона тут, я тут залишилася. Сьогодні вже і до мене, така слава прийшла про мене вже з преси, і вже до мене дзвонять маті просто з Вітівську, інші, які не долучалися, які нема можливості бути в інтернеті. Вони просто мені дзвонять і питаються, чим я можу допомогти, як вони можуть долучитися і так далі. От я читала, у Америці от уже годов 10 вельми моцний був рух маці, чиї діти загинули від п'яних керовців. І гетай маці якби вельми активно об'єдналися, вельми активно дійнішили, вони змінили, фактично, дякуючи їх активності, змінилося законодавство і стали більш жорсткі покарання для керовців, які випивають за рулем. Це виник маці. Ну, от він такий поспіховий. Є доволі шмат у різних країнах світу організацій, які, от, у яких є слово маці. Так, маці солдатських, солдатские мати, мати Беслану. А вот завсёды у меня такое пытание возникает, а чему только мати, чему нема батьков? Хотя батьки в этих организациях так само есть, але их не шмат. Вот могли бы вы отказать на питание, чему пероважно мати наибольше отчаянно и последовательно змагаются за своих детей? Вот чему, например, не назвали рух так батьки 328, Лариса? Вы знаете что, прежде всего, я хочу сказать, когда начиналось вот это движение, здесь приняло участие 10 матерей города Гродно. И оно было у нас такое, понимаете, региональное сразу. Нам помогли журналисты, нам помогли правозащитники организовать. И когда мы нашли друг друга, это через адвокатов искали друг друга, нашли, встретились 10 человек. И вот именно тогда это были женщины, и нам сказали: девочки, мы давайте не просто поговорим, а давайте мы все-таки будем регистрироваться, будем создавать такое сообщество, чтобы оно дальше жило. И мы все поддержали один одного и сказали: да, это будет движение, но так как матери, значит, это будет матери. Вы знаете, это будет движение матерей 328. Хотя, вы знаете, у нас сейчас и отцы принимают, но они никак, никоим образом не обижаются на то, что нету назвы батьки 328, то есть отцы, да, потому что, прежде всего, мать и дитя, но это не разделить их водой, не разлить, потому что наверное, только мама носит ребенка 9 месяцев под сердцем, да, и в душе всю жизнь, да, она его оберегает и опекает. Все равно самое дорогое для матери – это и ребенок, потому что относить, выходить все 9 месяцев своей беременности – понимаете, у каждого все свое, и кому-то он достается очень тяжело, ребенок. Поэтому это самое дорогое. И у меня действительно он третий ребенок, но он тоже для меня очень дорог. Это мой ребенок, потому что, наверное, я за него в своей жизни страдала. И я, наверное, заслужила быть с этим ребенком и идти с ним до конца и бороться действительно за все. Поэтому вот, в общем-то, я рада, что у нас есть движение. Это движение матерей 328. Все равно матерей у нас преобладает больше, но сейчас к нам подключаются отцы. Но они ни в коем разе не в обиде, что это движение именно матерей. То есть питание, Татьяна, до вас. Чему первоважно мати? Ну, я поддерживаю слова Ларисы, но в то же время я так, что касается моего отца нашей семьи, вы знаете, что кроме того, что мы боремся за наших детей на уровне правительства, мы пытаемся добиться справедливости, нам надо кормить наши семьи, а также надо и переслать передачу туда, в колонию, и какая-то поддержка нужна. И мой муж, отец нашего Саши, он зарабатывает деньги, он единственный кормилец в семье, кто кормит всю нашу семью. Поэтому если бы он еще тратил свои силы на борьбу, он поддерживает, безусловно, мы всегда делимся. Он дает мне очень дельные советы, но я думаю, что у меня, в моей семье, это просто кормилец нашей семьи. Наталья Калиласка, так это выглядит, что это стратегично было принято такое решение, что это наибольше здейнейшее, и вот, ну, вот таким чином размерковались роли, так? Ну, я думаю просто, что мать была с ней. Где-то, если я помню, такие был фильм советский, за Леной Якулевой, «Воспитание жестокости у женщин и собак». Вот кто не глядел, раю поглядеть. Нельзя зловать женщин, нельзя зловать мать. Бо за кожным великим мужчинам стоит великая женщина, якая его верит, якая его безумно любит, якая ему доверяет, якая дозволяє йому якісь помилки, допомагає їх управляти. І це, безумовно, мати. Батьки, лепше сказати, вони, безумовно, люблять своїх дітей, але вони люблять їх по-іншому, по-мужчинському. І це інша любов. Це, ну, це друге. І вони, напевно, не можуть навіть зрозуміти, як це можна так от ахвірувати собою ради дитя. Я думаю, так. Ну і по-друге, да, так, Тетяна правильно сказала, гроші треба. У нас батько працює в Москві без власника, працювати наші позики за суди. І тепер за цю турму, і за всі пересилки. І треба підтримувати їх у турмі, бо їх нема свої гроші, коли вони працюють у промисловій зоні. Це так само правильно, да, це правда. От я хотіла б у контексті якраз гэтай тэмы згадаць Святлану Коржыч, маці салдата Александра Коржыча, якая вот дзякуючы ёй мінулую восень узнялася цэлая грамадская кампанія ў Беларусі, калі пачалі гаварыць пра дзедаўшчыну ў беларускім войску. І яна страціла свайго сына, але, напэўна, дзякуючы яе актыўнасці, смеласці, адкрытасці, ну, гэтая тэма ўздымаецца, і многія хлопцы, якія пойдуць у войска, могуць быць абаронены ад дзедаўшчыны, і могуць іх не спаткае лёс сына маці, сына Святланы Александра Коржыча. От я хотела еще такое пытание вам усім тром задать. Вы на его отказывали, я думаю, не один раз. Вы чули гэты аргументы с боку, их довольно шмат у Беларуси. Ты, кто подтрымливая жорсткое покарання за уживание, захованне, распаўсюд наркотиков. Но вот мяркуется, что менавіта таким чином, калі моцна напалохать, калі моцна покарать, можно спудніць гэтую навалу. Что нехай это будет жорсткое покарання, але яно дасть вынік для будучых пакаленняў, і ўжо як бы прадстаўнікі наркаканконтролю кажуць, што от лічбы гэта паказваюць, што гэта працуе. От як на такія аргументы вы звычайна адказваеце, і ці ёсць у вас адказ на тое, як эфектыўна змагацца з наркотыкамі, вот не такімі вялікімі тэрмінамі? Калі ласка, Ларыса. Ну, я считаю, что вот именно жестокое наказание, оно не должно присутствовать. Тем более для кого? Для вот этой молодежи, которая, можно сказать, просто оступилась, а не действительно организовала тот наркотрафик, они там наркобароны завезли эту наркоту в страну, распределили и на этом сделали какие-то деньги. Я хочу сказать, что помимо кнута у нас еще должен быть и пряник. И я считаю, что Самое эффективное – это будет профилактика. Именно доносить до вот этой нашей молодежи, прогрессивный слой нашего общества – это наша молодежь. Мы же понимаем, что молодежь – это максималисты. Им что-то хочется увидеть, где-то что-то попробовать. Понимаете, и они всегда говорят, но его же не коснулось, значит, и меня это обойдет. Поэтому, ну, одним кнутом нельзя именно молодежь вот так вот держать в жесткости, и вот это вот наказание, оно не должно быть так. Действительно, государство должно подумать, что же мы делаем, а все-таки, если мы будем более гуманнее подходить, может быть, этого не будет. Ведь то, что говорят, что снизилось, я не думаю, что оно снизилось. Ведь каждый день смотрим мы «Зону X», еще какую-то передачу, где смотрим задержание 3-4, даже несовершеннолетних, ведь 14 лет наказания. Это жестоко. 14-летний мальчишка получает такие большие сроки. Даже 8, даже 14 – это вообще кто он выйдет из этой где он вертится, да, из зоны той, кем он станет в этой жизни. Ведь они еще не сформированы как личности, а нам жестокое. Да нельзя, нельзя, и это и все время мы говорили и говорим везде, на всех круглых столах, нельзя жестко наказывать ребят, потому что мы все когда-то были молодыми, и кто-то хотел покурить, кто-то, знаете, выпил Агдам 3-7, правильно? Мы все, но мы были молодыми. Но это не значит, что кто-то стал совсем алкоголиком, а кто-то наркоманом. Нет, я считаю, что жесткие меры – это не метод, значит, наказания. Вы поймите, что никого не устрашишь, потому что это наша молодежь. Наша молодежь, и ей совершенно неизвестно слово «жестко». Да, для них нужно проводить профилактику, именно идти в массы молодые, чтобы вот это поколение знало, что наркотики, да, действительно, это зло. Но, понимаете, еще каждый употребляет, ведь, допустим, кто-то выпивает, кто-то курит, а кто-то не пьет и не курит, но он хочет что-то покурить. Но почему же так жестоко относиться к государству, этим вот мальчишкам. Поэтому я не за жестокое наказание. Я это говорила, говорю и буду говорить. Крыласка Татьяна, ваша позиция? Ну, моя позиция, наверное, почти такая же, как у Ларисы, но я бы, знаете, что дополнила. Если этого требуют наши силовики, то здесь совершенно другая позиция. 6-й декрет, который был издан Александром Григорьевичем, подписан, он замечательный, он действительно хороший декрет. Он нужен, но подходить к этому декрету надо было правильно. Они его исказили, перевернули и все вывернули в свою сторону. Этот 6-й декрет был действительно создан на распространителей, на тех людей, которые сюда возят килограммами, на тех людей, которые находят этих бедных закладчиков, этих пацанят, которые закладчика посадили, следующий пришел, закладчика посадили, следующий пришел. А вот те, кто этим закладчикам дает эти килограммы, вот они не сидят. Этих дел одно единственное, наверное, на всю страну за такой большой промежуток времени. Поэтому по поводу жесткости мер, понимаете, это если вас не коснулось это лично, вы не понимаете, что это такое. Даже когда дома ты поругаешься со своим ребенком, тебя хватает на час, на два. Ты поругался, с ним не поговорил, потом ты его обнимешь, пожалеешь, вы с ним поговорите спокойно и придете к какому-то решению, что так делать нельзя. То, что творит наше государство, говорит о том, что народ не надо, народ не нужен. Понимаете, они разбрасываются своими людьми, как будто это какой-то, не знаю, как материал какой-то, не ценят, не уважают. Там очень много сидит образованных ребят. В них влаживало государство деньги, в них влаживало родители деньги. А оказывается, это все не надо. Это, ну, вот такой вот, как, знаете, гумус такой. Закинули, перегниет следующее. Вот это безразличие к своему народу. Ну, таким образом, вот наши власти показывают свое отношение к нам. Потому что если бы, допустим, люди уважали бы друг друга, или как нам Качанова говорила, что надо верить, нельзя без веры жить. А как теперь верить? Как? Когда нас обманывают? Даже с этим декретом. Нас обманули. С этим декретом должны были сидеть не наши дети, а те, кто наверху. И даже у Качанова я задавала вопрос, почему? Почему сидят вот эти низшие ряды? Почему не сидят верхние? Мне задали вопрос. Может быть, вы назовете имена и фамилии? Это привело меня просто в шок. Потому что, ну, мое мнение, что такие сроки не должны быть. Это нельзя. Это наш народ. Это люди. Это частичка нас. Так, дякую великі. А, і Наталія, от я так само хотіла ваш аргумент почути. От одно з потребуванняў активіста руху 328 і сустрэча з Александром Лукашенком. Калі б ви трапілі на гэтую сустрэчу, от як би ви йому патлумачылі, чаму не треба такое жорсткае пакаранне? Ну, по той самой причине, что жорсткасцю мы любов не выхаваем. Я б яго запыталася, бо гэта дзеці, якія выраслі пры яго ўладзе. І я ў першую чаргу яго запыталася, як так здарылася, што то такое, такая вялікая колькасць людзей стала наркаманамі, наркабаронамі, наркадылерамі за гэтыя 24 гады. Мне невядома, я не разумею, як так здарылася. Чаму мы выхоўваем дзяцей, а ў Міністэрстве ўнутраных спраў, пэўна, ёсць нейкая сакрэтная праграма, якая іх умее перавыхоўваць. У нейких, не знаю, кого роботу, ці кого зі грозить. Ну, хай яны гэтую праграму дадуць нам, і мы запустим її у садках, і будзем виховувати таких дзяцей, які треба на гэтай державі. Адразу, навошта їх ламаць у такім узрості, калі вони самі молоді, самі пригожі і самі довольні життям люди. Ну, калі ёсць яго адказ на гэтае питання, я хотіла б його почути. Тое ж самае пытанне, Ларыса, вам, от калі вы дамагаецеся сустрэчы з Александром Лукашэнкам, бо ну, ад яго насамрэч залежыць прыняцце гэтага рашэння, што вы яму скажаце? Ну, прежде всего, я бы сказала, что, Александр Григорьевич, спасибо, что вы нас пригласили и все-таки выслушиваете, потому что мы хотим до вас донести то, что, наверное, не доносят до вас ваши силовики, ваши чиновники, а именно вы выслушиваете ихнюю сторону, а выслушайте, пожалуйста, простых женщин, простых матерей. Именно они вам больше расскажут, больше поведают о том, что происходит в нашей стране и почему. Дякую вялікі. Ну, от учора я глядзела жывую трансляцыю свабоды ад адміністрацыі прэзідэнта, дзе актывісткі руху 328 падавалі скаргі, падавалі петыцыі, і адна з іх вось сказала пра тое, што вот для Александра Лукашэнкі праблема 328 не так важная, бо на конкурс прыгажосці ён прыйшоў, ён наведаў, а жанчынамі сустрэцца не хоча. Таццяна, калі ўсё ж гэтая сустрэча адбудзецца, што вы скажаце? Ну, во-первых, я хочу сказать Александру Григорьевичу, что спросила бы его, знает ли он то, что происходит в стране. И если бы я услышала ответ, что он знает, я, наверное, больше бы ничего его не спрашивала. Если бы он действительно выслушал нас и понял бы, что за его спиной творится, что, скорее всего, ему копают яму, а он не замечает этого или ему просто не дают это видеть. Мне кажется, что под него копают, потому что 19-й год предвыборный идет, и надо реально понимать, что огромное количество людей просто не пойдет за него голосовать. Дзякуй вялікі. Апошняе пытанне да вас, Наталя. От была і кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч некалькі дзён таму наведала галадоўніцу ў Пухавіцкім раёне, і от я пачытала яе допіс пасля гэтага ў Фейсбуку, а яна задала пытанне, за каго галадуюць гэтыя жанчыны, за сябе ці за ўсіх нас. От як бы вы, Наталя, адказалі на гэтае пытанне, за каго галадуюць цяпер, за каго змагаюцца жанчыны, маці, бацькі гэтага руху? Я думаю, спочатку это было махчима и только за наших детей, а сегодня громадство повинно... Сегодня, вот ненавидно сегодня, когда идет 12-й день голодовки, все громадство Беларуси повинно... Сполуды повинно задуматься. Типа, треба нам такая борьба за эту безпеку. Бо эта борьба и эта безпека, узведенная у культ, становится вельми небеспечной для нас. Вельми дорогая у ее цена. И мне такая борьба за мою безпеку не потребная. Я думаю, что все громадство сегодня повинно это разуметь. Дзякую вам вялікі за шчырасць. Гэта была перадача «Толькі жанчыны» на Радыё Свабода. З вамі была я, Ганна Соуся, таксама тры актывісткі руху «Маці-3».